Эми Эллиот Дан. Спустя 9 дней. Я проснулась с натянутыми нервами. Нет, нельзя, чтобы меня здесь нашли. Вот от чего я просыпаюсь. Эти слова так и вспыхивают в мозгу. А вот денежки мои как раз наоборот спешат растаять. И к тому же Джефф с Гретой выдвинули свои алчные антенны, а еще я провонял рыбой. Что-то не то в поведении Джеффа, в том, как он греб тогда к берегу, к моему свернутому платью и денежному поясу, и в том, как Грета пристрастилась к шоу Эллен Эбботт, эта парочка заставляет меня нервничать. Или это уже паранойя? Я похожа на Эми из дневника. Ах, муженек действительно хочет меня убить, или я все придумала? Впервые мне всерьез стало жалко ее. Я делаю 2 звонка на прямую линию помощи в розыске Эми Дан, разговариваю с 2 разными людьми, даю им 2 разных совета. Не угадать, как скоро волонтеры обратятся в полицию. Они кажутся совершенно равнодушными. В библиотеку я направилась в мрачном настроении. Нужно собрать вещи и сматываться отсюда. Вымыть комнату с хорошим чистящим средством, полностью уничтожить все отпечатки пальцев, собрать все волосинки, стереть воспоминания об Эми, о Лидии и Нэнси тоже, и дать дёру. Быстрое отступление — залог спасения. Даже если Джефф и Грета подозревают, кто я на самом деле, пока не поймана во плоти, я в порядке. Эми Эллиот Дан похожа на Йети. Сказочное существо, которое все мечтают увидеть, а они... 2 мошенника из Озарка, которых просто поднимут на смех вместе с их путанной историей. Уеду сегодня же. Такое вот решение окончательно созрело в моей голове, когда я входила в прохладную и почти всегда безлюдную библиотеку с 3 всегда свободными компьютерами. Мне нужно войти в сеть, чтобы справиться о судьбе Ника. Начиная с ночного сборища в парке, сведения о Нике не отличались разнообразием. Крутились одни и те же факты, дело приобретало все более скандальную окраску, но никакой новой информации. А сегодня вдруг все изменилось. Едва я набрала имя мужа в поисковике, как посыпались ссылки на блоги, где судачили о том, как Ник напился в баре и дал безумное интервью какой-то девчонке, обладательнице флип-камеры. О боже, идиот не способен учиться. Видеопризнание Ника Данна. Ник Данн, пьяные откровения. Мое сердце подпрыгнуло, в горле встал ком. Мой муж снова сам себя поимел. Загружаю видео. В самом деле Ник, у него осоловелые глаза, как обычно, когда выпьет, набрякшие веки и всегдашняя кривая улыбка. Он говорит обо мне, и он при этом похож на человека. Даже на счастливого человека. «Моя жена — самая отпадная девчонка, которую я когда-либо встречал», — говорит он. «Сколько парней могут заявить то же? Я женился на самой отпадной девушке из всех, что когда-либо встречал». В животе возникает легкий трепет. «Не ожидала». Я легонько улыбаюсь. «Чем же она так отпадна?» — спрашивает девочка за кадром. У нее голос чирлидерши, высокий, звонкий. Ник начинает рассказ об охоте за сокровищами, о том, что у нас это давняя семейная традиция, о том, что я все время помнила наши внутренние шутки, и сейчас от меня ему остался лишь этот поиск. Необходимость завершить игру он воспринимал как священную миссию. «Сегодня утром я добрался до финала», — говорит Ник с хрипотцой, а сип заглушает толпу. «Будь я дома, он попросил бы нагреть воды и насыпать соли сколько надо. Сам-то не умеет. Полоскание ему всегда делала мама. И мне пришлось многое осознать. Она единственный человек в этом мире, которому дана способность удивлять меня. Вы понимаете, беседуя с другими людьми, я заранее могу угадать, что они скажут. Потому что все говорят одно и то же. Мы смотрим одни и те же передачи, мы слушаем одни и те же новости. Все время повторяется одно и то же. Но Эми, она по-своему удивительная и самодостаточная личность. Эми — совершенство. Только ей дана такая власть надо мной. А как вы думаете, Ник, где она сейчас?» Мой муж молчит, глядя на свое обручальное кольцо, и проворачивает его 2. «Вы в порядке, Ник?» «Честно, нет, не думаю. Я очень сильно подвел свою жену. Я совершил безобразный поступок. Надеюсь, что еще не слишком поздно все исправить. Не слишком поздно для меня, для нас. Ведь вы сейчас на грани, да, эмоционально? Я просто хочу вернуть жену. Ник смотрит прямо в камеру. Хочу, чтобы она была здесь, со мной. Он вздыхает. Мне не слишком хорошо удается проявлять чувства, и я это знаю. И хочу, чтобы она была жива и здорова. Она должна вернуться. Мне так много надо сделать для нее. Например. Ник смеется знакомым горьким смехом. В лучшие дни я называла его смехом для ток-шоу. Даже сейчас мой муж кажется притягательным. Очи долу, палец небрежно потирает уголок рта, усмешка, сопряженная со вздохом. Так ведет себя обаятельная кинозвезда, прежде чем рассказать потрясающую байку. А вот это вас не касается, — улыбается он. Просто я должен загладить вину. Я был не слишком хорошим мужем. Да, нам выпало несколько нелегких лет, и я дал слабину, потерял стремление. Я прекратил стараться. Я хочу сказать, что люди повторяли это тысячу раз. Я прекратил стараться. Каждый знает, что это конец брака, прописная истина. Но я действительно прекратил. Я, и только я. Я не стал таким мужем, каким должен был стать. Веки Ника тяжелы, речь не совсем разборчива. Он хорошо выпил. Еще стаканчик, и будет совсем пьяный. Щеки раскраснелись от алкоголя. Мои пальцы помнят жар его кожи после нескольких коктейлей. «Как вы собираетесь искупить вину?» Камера несколько секунд дрожит. Эта девочка хватает свой коктейль. «Как я собираюсь искупить вину?» «Для начала собираюсь разыскать Эми и вернуть домой. Готов биться об заклад, у меня получится. А потом я дам ей все, что потребуется. И так будет всегда. Поскольку, добравшись до финала охоты за сокровищами, я стою на коленях, совершенно раздавленный. Никогда моя жена не была так откровенна, как сейчас, а я никогда раньше не имел настолько ясного представления о том, что должен сделать. Если бы вы могли сейчас обратиться к Эми, что бы вы ей сказали? Я люблю тебя. Я найду тебя. Я... Уверенно, он хотел процитировать Дэниела Дэй-Льюиса из «Последнего из Магикан». «Останься в живых, я найду тебя». Вечное желание вместо искренних слов использовать кусочек киношного диалога. Я прям чувствую, как его подмывает, но Ник пересиливает себя. «Я всегда буду любить тебя, Эми». Звучит искренне. «И так не похоже на моего мужа». Три местных на скутерах, не просто жердяи, а настоящие горы сала, отделяют меня от чашки утреннего кофе. Задницы у них свисают с сидений, напоминая шляпки грибов, но, тем не менее, толстяки хотят слопать еще по макмаффину с яйцом. Эта компания припарковалась передо мной гуськом возле Макдоналдса. Но на самом деле мне наплевать. Несмотря на досадные помехи в реализации моего плана, я испытываю удивительную бодрость. От выложенного в интернет-видео уже разбегаются круги настороженно-положительных отзывов. А вдруг парень все-таки не убивал свою жену? Это дословно наиболее частый рефрен. Ведь когда Ник снимает защитную броню и дает волю эмоциям, он просто сама искренность. Никто из просмотревших видео не заподозрил лицедейства. Ни малейшей фальши любительского театра. «Мой муж меня любит». Ну, по крайней мере, вчера он меня любил. В то время как я, сидя в комнатушке, пропахшей застиранными полотенцами, выполняла план, ведущий к его гибели, он продолжал меня любить. Этого, конечно, мало. От своего замысла я отказываться не намерена. Мой муж прошел до конца охоту за сокровищами, и он меня любит. А еще он, похоже, здорово страдает. Готова поклясться, на щеке у него из-за треволнений выскочил прыщ. У самого порога своей комнаты я встречаю Дороти, стучащую в дверь. Ее зализанные назад, как у дельцов Солл-стрит, волосы мокрые от пота. Я заметила за ней привычку стирать капельки с верхней губы, а потом облизывать указательный палец. Дороти поворачивается ко мне, не вынимая пальца изо рта. «А вот и она», — говорит администратор, — «задолжница». «Да, я задержалась с оплатой жилья на 2 дня. Хочется расхохотаться. Я? И не заплатила вовремя? Простите меня, Дороти, через 10 минут все отдам. Если не трудно, я буду ждать. Я не уверена, что хочу остаться. Наверное, стоит рассчитаться полностью, но все равно вы должны за эти 2 дня. Итого $80, пожалуйста». Нырнув в комнату, Я беру свой ненадежный денежный пояс. Сегодня утром я пересчитала всю наличность, разложила ее на кровати, потратив довольно много времени, тщательно осматривая каждую банкноту, такой себе возбуждающий экономический стриптиз. В итоге оказалось, что у меня осталось 8 849 долларов. Жизнь в нынешние времена не дешевая. Когда я открываю дверь, чтобы вручить Дороти деньги, остаток 8 769 долларов, то вижу Джеффа и Грету, сидящих на ее веранде и наблюдающих за процессом передачи наличных. Джефф не играет на гитаре, Грета не курит. Кажется, они на веранде только для того, чтобы следить за мной. Оба машут мне «Привет, детка». Я машу в ответ, закрываю дверь и начинаю собираться. Удивительно, как мало у меня теперь вещей по сравнению с прошлой жизнью. Суповая тарелка и венчик для взбивания мне не принадлежат. Простыни и полотенца мои, но одеяло опять же чужая собственность. Да, у меня еще есть ножницы, чтобы подравнивать волосы. Вспомнив о них, я улыбаюсь, ведь когда мы съехались с Ником, у него ножниц не было. Ни ножниц, ни утюга, ни даже степлера. Я спросила тогда, считает ли он себя цивилизованным человеком, не имея в доме ножниц. Он ответил, конечно же, нет. Набросился на меня, повалил на кровать и сам упал сверху. Я хохотала, поскольку тогда все еще была отпадной девчонкой, смеялась, потому что не понимала, к чему это может привести. Вот мой совет всем женщинам. Никогда не выходите замуж за человека, у которого нет дома приличных ножниц. Ни к чему хорошему это не приведет. Я собрала одежду и уложила в рюкзачок, один из тех, что купила перед побегом и спрятала в автомобиле месяц назад, чтобы ничего не нести из дому в последний момент. Добавим походную зубную щетку, календарь, расческу, лосьон, пузырек снотворного, который я приобрела, рассчитывая утопиться, дешевые купальники. Полные сборы заняли мало времени. После я натянула латексные перчатки и протерла все-все. Вынула сеточки из раковин, чтобы не оставить ни одного волоса. Я не думаю, что Джефф или Грета меня опознали, но не хочу оставлять никаких следов. Твержу это себе постоянно. Если утратишь бдительность, если начнешь считать ворон, тебя поймают и правильно сделают. Значит, ты глупая девчонка, достойная того, чтобы быть пойманной. И что, если остались отпечатки пальцев в машине Джеффа или на кухне Греты? С чего ты, детка, так расслабилась? Я воображаю, как полиция детально исследует комнату и ничего не находит, а после представляю крупный план, точно в кинофильме, мой волос мышиного цвета, один-единственный, медленно опускается на бетонное дно бассейна, чтобы выдать меня с потрохами. Вскоре мысли начинают двигаться в другом направлении. Но ведь никто не станет разыскивать тебя здесь. Если несколько мошенников заявят о том, что они видели живую и здоровую Эми Эллиот Данн, в дешевом коттедже, в дикой глуши, кто им поверит? Никчемные люди, которые решили повысить свою значимость. Все только это и подумают. Раздался решительный стук в дверь. Так родители стучат перед тем, как ворваться в детскую. Он означает, я здесь хозяин. Я молча замерла посреди комнаты, лихорадочно размышляя, бац, бац, бац. Только сейчас я осознаю, почему в фильмах ужасов так часто используют этот прием. Таинственный удар в дверь обладает кошмарным воздействием. Вы не знаете, что вас ждет, но чувствуете, что обязаны открыть. И вы подумаете так же, как и я. Тот, кто замыслил дурное, стучать не будет. «Эй, дорогуша! Мы знаем, что ты дома. Открывай!» Стаскиваю перчатки и тяну ручку на себя. Грета и Джефф стоят на моей веранде. Солнце светит им в спину, а потому лица затемнены. «Эй, милая леди, мы зайдем?» — спрашивает Джефф. «Ну, я вообще-то хотела попрощаться с вами, ребята. Пытаюсь придать голосу легкомысленность и легкую усталость. Сегодня вечером уезжаю, или ночью, уже завтра. Получила весточку из дому, просит вернуться». «Из дому в Луизиане или из дому в Саванне?» — интересуется Грета. «Они явно обсуждали меня». «Луизиан, это неважно», — заявляет Джефф. «Пустите нас на секундочку, попрощаемся». Он шагает прямо ко мне. Я подумываю, не захлопнуть ли дверь, а может позвать на помощь, но вряд ли что-то получится. Уж лучше делать вид, будто дела идут прекрасно, и надеяться, что так оно и есть. Грета затворяет за собой дверь и прислоняется к ней спиной, а Джефф прохаживается, непринужденно рассуждая о погоде, по крохотной спальне и такой же кухне, распахивает дверцы и выдвигает ящички. «Вам придется навести здесь порядок», — говорит он. «Иначе Дороти не вернет залог. Она просто помешалась на чистоте». Это он сообщает холодильнику и морозильной камере. «Даже бутылку с кетчупом нельзя оставлять. Всегда считал это глупостью несусветной. Кетчуп же не портится». Он открывает шкафчик, берет простыни, которые я сложила, встряхивает их. «Я всегда трясу простыни. Просто, чтобы убедиться, не забыл ли чего. Например, носок или трусы, или еще что-нибудь». Джефф открывает прикроватную тумбочку, заглядывает в ее нутро, опустившись на колени. «А вы неплохо потрудились», — наконец заявляет он, поднимаясь с улыбкой и вытирая ладони от джинсы. «Вычищено идеально». Джефф осматривает меня с головы до ног и спрашивает, «Где они, детка?» «О чем вы?» «О бабках». Он пожимает плечами, «Не злите меня. Они нам очень нужны». Грета молчит за моей спиной. «У меня долларов 20». «Врете. Вы за все платите наликом, даже за аренду. Грета видела у вас целую кучу денег. Отдайте их нам, и можете убираться в освояси. Надеюсь, мы больше не увидим друг друга». «Я заявлю в полицию». «Да, пожалуйста», — Джефф ждет, скрестив руки на груди и спрятав пальцы под мышками. «У тебя очки фальшивые», — говорит Грета, — «простые стекла». Я не отвечаю, пристально глядя на нее и надеясь, что она одумается. Эта парочка выглядит слегка взвинченной. В любой миг они могут заявить, что разыграли меня, и мы вместе весело посмеемся, и каждый при этом будет знать, что притворяется. «У тебя волосы отросли. Корни у них светлые. Гораздо симпатичнее, чем этот сусличий цвет. Кстати, стрижка ужасная», — заявляет Грета. «Ты прячешься. Не знаю, от парня или еще от кого, но в полицию не пойдешь, так что отдай деньги». «Это Джефф тебя подговорил?» «Это я подговорила Джеффа». «Выпустите меня», — я шагаю к двери. «Сначала деньги», — заступает дорогу Грета. Я пытаюсь схватиться за ручку, но Грета толкает меня к стене. Одной рукой хватает за лицо, а другой задирает платье и вцепляется в денежный пояс. «Не надо, Грета, прекрати, я серьезно!» Ее горячая соленая ладонь распластана по моему лицу, зажимая нос. Один из ногтей раздирает века. От толчка я бьюсь головой о стену и прикусываю кончик языка, но мы не издаем ни звука. Я отчаянно цепляюсь за пояс, но не могу бороться, поскольку слезы заливают глаза. Вскоре Грета разжимает мои пальцы, оставив болезненные царапины на суставах, снова толкает меня, расстегивает молнию и вытаскивает деньги. «Оба-на!» — восклицает она. «Да здесь же...» — Грета считает. «Больше тысячи! Две или три! Срань господня! Подруга, ты что, банк ограбила?» «Может, с кассой драпанула?» — предполагает Джефф. «Хищение?» «В художественном фильме из тех, которые так любил Ник, я должна была бы ударить ребром ладони Грету по носу, а когда она, заливаясь кровью, без чувств, рухнет на пол, наотмашь вырубить Джеффа. Но суть в том, что я не умею драться, а эти двое наверняка умеют. Нечего даже и пытаться. Если я попробую убежать, они схватят меня. Буду дергаться и вырываться, как ребенок, рассердятся по-настоящему и забьют до полусмерти. Я не умею драться. Я боюсь, что мне сделают больно». «Если хотите заявить в полицию, — снова говорит Джефф, — то идите и заявляйте». «Мать вашу! — шепчу я. — Не держи на нас зла, — извиняется Грета. И впредь будь осторожнее. Не надо быть похожей на девочку, которая путешествует одна и прячется. Все будет хорошо. Джефф гладит меня по руке, и они уходят. На тумбочке у кровати лежат четвертак и десятицентовик. Вот и все деньги, что остались у меня».